В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Инспирия. Валери Перен. Та-та. Клоду Лелушу, моему брату Янику, ушедшим Жерому Шассену и Жан-Полю Дидьеролану. 2010. Самуэль Пати, Симона Вайль, Милош Форман и Елизавета II еще живы. Барак Обама – президент США. Талибы не сумели вернуть себе власть в Афганистане. Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной-режиссером, получившей премию «Оскар» за фильм «Повелитель бури» с Джереми Реннером, Гаем Пирсом и Рэйфом Файнсом в главных ролях. В этом же году Мэрил Стрип 16-й раз номинировалась на «Оскар» в категории «Лучшая актриса. Главная роль». В Дубае построили самый высокий небоскреб, мировой выброс СО2 вырос на 6%. В тот год была зарегистрирована небывалая жара, но рекорд не устоял. Николя Саркози был президентом Франции. ТикТок не существовал. Адель еще не спела «Someone Like You», а Клара Лучани «La Grenade». В 2010-м Дамьен Саес написал «Je cuse». В 2010-м моя тетя умерла второй раз. Самуэль Пати. 16 октября 2020 года учитель французской средней школы Самуэль Пати был убит чеченцем Абдуллахом Анзоровым, проживавшим в стране с 2008 года. Одна из учениц заявила, что на уроке свободы слова он якобы показывал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда из «Шарли Эбдо». Позже девочка, чеченка по национальности, призналась, что соврала. Ее в тот день на занятиях не было. Симона Вейль, 1927-2017, французский и европейский юрист, политик, писательница, министр здравоохранения с 1974 по 1979 и с 1993 по 1995 год. Адель. Настоящее имя Адель Лори Блу Эндикс. Родилась в 1988 году в Тоттенхэм. Британская певица, автор, исполнитель, поэтесса. Клара Лучани. Родилась в 1992 году. Французская певица, автор песен и музыкант. Дамьен Саес. Родилась в 1977 году. Французский народный рок-исполнитель и шансонье. Часть первая. Глава первая. 21 октября 2010. Алло? Добрый день, мадам. Добрый день. Вы племянница Калет Септамбер? Да. Я капитан Сирил Рампен из жандармерии Гиньона. У меня для вас новость, увы, и печальная. Скончалась ваша тетя. Моя тетя? Калет Септамбер. Я вместе с пожарными нахожусь в доме номер 19 по улице Френден, где было обнаружено ее тело. Судя по всему, она скончалась во сне. Ее доставят в Институт судебной медицины для экспертизы. Моя тетя Калет уже 3 года покоится на Ганьонском кладбище, а жила она на улице Пастера. Я держу в руках удостоверение личности, выданное Калет Септамбер, родившейся в Кюрдене 7 февраля 1946 года. На фотографии она выглядит моложе, но сходство несомненно. Это какая-то ошибка? Женщина, о которой вы говорите, наверняка тетина однофамилица. В ее бумажнике лежит записка «Контактное лицо в экстренных случаях. Моя племянница Аньес. Телефон 01-42-21-77-47». Здесь еще указано, что она хочет быть кремирована и упокоиться рядом с братом Жаном Септамбером. С Жаном? Да, вы его знаете? Это мой отец, брат вашей тети. Да, но, как я уже сказала, она умерла 3 года назад. Где вы живете? «В Париже. У вашей тети есть другие близкие родственники?» «Я последняя, единственная и еще моя дочь, но примите мои соболезнования. Когда вы сможете приехать для опознания?» Глава вторая. В 2000-м моя тетя исчезла на неделю после матча футбольного клуба «Гюньона» против «Париж Сен-Жермен». Впервые команда второго дивизиона вышла в финал чемпионата лиги. Команда, прозванная «Кузнецами», за которую тетя болела всю жизнь. Счет матча 2-0. Событие, где все было предсказуемо. Давид против Голиафа. Игра состоялась на Стаде Франс. Ее транслировал третий телевизионный канал. В воротах стоял Ришар Тривино, капитаном был Амара Трауре, тренировал команду Алекс Дюпон. Тетя повесила у себя фотографии Алекса Дюпона и Эмиля Даниэля. У нее были фото всех футболистов. Некоторые лица она обводила красным фломастером, как поступают мафиози с изображениями своих врагов. На 65-й минуте первый гол забил Трапассо. Автором второго в дополнительное время стал Флото. ПСЖ никогда никому не уступал в финале. Зрители долго неистовствовали, некоторые плакали. Были выпиты литры спиртного, десятки автобусов везли болельщиков в Париж. Тетя сидела впереди одна, чтобы смотреть на дорогу. На трибунах люди в желтых цвета фуфаек и синих цвета шортов, шарфах скандировали и раз, и два. На обратном пути водитель автобуса Эрик повсюду искал Калет. Ее звали, она не откликалась, ее ждали, снова звали. Она не появилась. Позвонили моей матери, ваша заловка куда-то смылась. Мама велела им не беспокоиться. Калет появилась 3 дня спустя в своей сапожной мастерской. Она чинила пару мокасин 42-го размера, принадлежавших Кристиану Дюкло. Правый каблук был сношен сильнее левого. Хозяин обуви слегка прихрамывал. В детстве он неудачно упал с велосипеда. Осталось неизвестным, где пропадала Калет. Никто ее об этом не спросил, никто никогда не задавал ей вопросов. В день Великой Победы мама впервые рассказала мне, что Калет случается исчезать, но она всегда возвращается. Так говорят о непослушном псе, который вечно срывается с поводка, но неизменно находит родной дом, стоит ему проголодаться. Глава 3. 21 октября 2010. Я хочу ему позвонить. Мне необходимо ему позвонить. Воображаю, что скажу, представляю, что он ответит, как произнесет «Алло». «Пьер?» «Да». «Это ты, Пьер?» «Да, это я». Его голос, его интонация раздраженная, торопливая. Он всегда отвечал, как человек, которого поймали в дверях. Он уже надел пальто и бегом вернулся к телефону, чтобы ответить. Ответить, чтобы отвязались. Это Аньес. Как он отреагирует? Я не оставлю ему времени произнести «Аньес» или «Аньес», или «Почему ты звонишь? Что случилось?» Представляешь, мне только что звонили из полиции. «Ганьонский легавый. Калет умерла». «Нет, обойдусь без представляешь. Скажу, мне только что позвонил один ганьонский легавый, нашли мертвую женщину, и он с пеной у рта утверждает, что это Калет». «Нет, никакой пены. Не мой лексикон». Он ответит: «Она уже умерла. Ты пила? Ты напилась или что?» А я брошу: «Тебя бы это очень устроило. Если бы я пила, вы со шлюхой получили бы полную опеку над Анной». И повешу трубку. Я не употребляю в речи слово «шлюха». Если впадаю в ярость, ору «сволочь» или «идиотина», кто из нас успеет первым повесить трубку? В какой момент разговор приобретет склочный характер? Я 3 года не слышала его голос по телефону, но срок давности истек. Калет умерла на бис. В самом начале, в начале моего конца, няня Корнелия отводила нашего ребенка к нему, то есть к ним. И она же приводила дочь домой. Сейчас ей 15. Она ездит на метро, а поздно вечером на такси. Самый большой кассовый успех имел вовсе не мой последний фильм, а вот критиковали его дружно и с наслаждением. Но показывают повсюду чаще всего именно его. К чему эти мысли? Я преспокойно кончилась как режиссер и довольствовалась дивидендами, а теперь меня заставляют воскреснуть, купить билет на поезд и забронировать гостиничный номер в городе на другом конце света, в Бургундии, чтобы опознать незнакомую мертвую старушку. Мой последний фильм — это «История любви». Я работала очень вдохновенно.